Глава 10. Репетилов был раздражен. Его разозлили слова Пермитина о приезде Евгении. Он вошел в холл отеля, увидел Малхаза, сидевшего там, и решительно двинулся к своему бывшему работнику. Малхаз поднялся, чтобы поздороваться, но Репетилов взял его за руку и буквально насильно потащил на второй этаж. «Я ведь просил тебя не приезжать», – зло произнес Борис Семенович. «Неужели ты настолько упрям, что вообще ничего не хочешь понимать? Здесь трагедия, катастрофа, люди потеряли родных и близких, а твои ублюдочные бандиты способны думать только о своих деньгах. Ни совести, ни чести не осталось. Никаких чемоданов ты не получишь. Это я тебе говорю. Сегодня утром в отель приехал начальник местной полиции. Министр Пермитин разрешил ему проверить все уцелевшие вещи. Уже через час или два они найдут ваш чемодан и будут ждать тех, кто за ним приедет. На твоем месте я сидел бы тихо и не высовывался, чтобы не быть обвиненным в поставках такого подлого товара». «Ты все сказал?» – деловито уточнил Малхаз. «Теперь успокойся и послушай. Этот груз очень важен для многих влиятельных людей. Я приехал за ним. Если мы не сможем его найти, то должны хотя бы знать, что он не достался кому-то еще. Ты меня понимаешь? Мы должны быть уверены в том, что этот чемодан никто больше не нашел. Как только ты сообщишь мне об этом, я испарюсь, растворюсь в воздухе, уеду отсюда мгновенно». «Теперь я понимаю», – признался Репетилов. «Значит, тебе не нужен этот чемодан?» «Мне важнее узнать, что с ним случилось», — пояснил Малхаз. «Это очень дорогой груз. Если он пропал, то все убытки будут разделены. Если его нашли, то должны оплатить. Таков порядок. А если нашли и спрятали?» — насмешливо спросил Борис Семенович. «Что делать тогда?» «Умирать», — спокойно ответил Малхаз. «Тому, кто это сделал, лучше сразу самому подохнуть». «Типунте на язык», — пожелал Репетилов. «Здесь и так полно мертвецов. На некоторых лучше вообще не смотреть. В таком они состоянии». «Это очень важный груз», – настойчиво повторил Малхаз. «Я должен точно знать, что с ним случилось. Если мы не сможем взять его, то должны хотя бы разобраться с этим. Тут-то ты можешь мне помочь?» «Конечно», – согласился Борис Семенович. «Я позвоню и узнаю все у начальника аэропорта, не беспокойся. Иди в свой номер и отдыхай. Я разберусь и сообщу тебе об этом чемодане. На чье имя он был зарегистрирован?» «На фамилию Грищенко», – ответил Малхаз. Репетилов вздрогнул. Посмотрел на своего собеседника, покачал головой и сказал: «Боюсь, что у меня очень плохие новости для тебя и твоих друзей. Сотрудники местной полиции уже вычислили вашего знакомого». «Как это вычислили?» – не поверил Малхаз. «Они сказали, что он вез груз. Этого не может быть. Его фамилию никто не знал». «Узнали», – с удовольствием произнес Борис Семенович. «Я сам сидел на совещании, когда там рассказывали про вашего Грищенко, который несколько раз прилетал сюда вместе с еще одним уголовником. Кажется, с лесником. Нет, не так. С лесорубом. Теперь точно. Они обратили внимание на то, что эта пара прилетала в Пермь несколько раз и всегда на один день». «Дураки! Идиоты! Кретины!» – выругался Малхаз. «Они добросовестно делают свою работу», – сказал Репетилов, не поняв, на кого именно так разозлился его собеседник. «Я не про полицейских», – отмахнулся Малхаз. «Я говорю про тех, кто посылал Грищенко. Они должны были понимать, что надо отправлять разных людей. Совпадающие фамилии в одном рейсе рано или поздно привлекают внимание». «Не думаю», – возразил Борис Семенович. «Так получилось только потому, что самолет разбился. Еще выжившая девочка видела мужчин, которые подходили к кабине пилотов и просили срочно посадить самолет. Именно поэтому было принято решение проверить списки пассажиров». «Значит, уже вычислили», – понял Малхаз. «Местная полиция начнет проверку не всех чемоданов, а именно багажа Грищенко. Если там осталась бирка, то они найдут его за несколько минут». «Верно», — согласился Репетилов. «Поэтому тебе не нужно было лететь через полстраны. Мог бы остаться в Москве и узнать у меня все детали». «Нет», — возразил Малхаз. «Я не мог остаться в Москве, когда речь идет о таком грузе и запредельной сумме денег. Ты должен меня понимать. Мои рестораны дают не больше 5 или 10 тысяч долларов в месяц. Здесь счет идет на многие миллионы. Я просто не мог остаться дома». «Проклятые деньги», — пошутил Репетилов. «Ты принял слишком близко к сердцу всю эту историю». «Я всегда принимаю близко к сердцу любую денежную историю», – признался Малхаз. «Владик рассказал мне, как ты однажды с помощью денег помог ему отомстить своему давнему обидчику». Борис Семенович усмехнулся. Он хорошо помнил эту историю. В доме его тетки Ноны Владик Усольцев встретился с дочерью проректора Боровицкого Устиньей. Она забеременела. Ее отец настоял на аборте. Владику пришили изнасилование и дали 6 лет тюрьмы. Сам Репетилов был вынужден срочно уехать по распределению в Целиноград. Спустя много лет Боровицкий пришел к нему с просьбой о финансировании каких-то новых проектов. Борис Семенович не без тайного удовлетворения послал его к Усольцеву. Боровицкий сразу узнал человека, которого он когда-то посадил на 6 лет, но не стал этого показывать. Усольцев его тоже узнал. Он честно выделил все деньги, которые просил Боровицкий. Тот вынужден был взять их. К этому времени он был уже совсем пожилым человеком, страдавшим целой кучей болезней. Его дочь превратилась в бесформенное чудовище. Она так никогда и не вышла замуж. Боровицкий взял деньги, которые ему выдал Усольцев, с напускным достоинством поблагодарил его, а через 2 недели умер от сердечного приступа. Все-таки он переживал свое унижение и собственное согласие на получение денег от человека, которого много лет назад исключил из института и отправил в тюрьму. Малхас вспоминал как раз об этом случае. «Деньги тогда помогли восстановить справедливость», — строго заметил Репетило. «Ничего личного». «Конечно», — согласился Малхас. «Только это не мой случай. Пойми, что моя собственная судьба сейчас очень крепко связана с этим чемоданом. Найдем – очень хорошо. Не найдем – тоже неплохо. Зато будем точно знать, что никто другой его не забирал». «Странный ты человек, Малхас», – Борис Семенович усмехнулся. «Надо же, какие перепады настроения. Ладно, я тебе обещаю, что все узнаю и расскажу. Можешь не беспокоиться. Не уверен, что удастся, но я попытаюсь без напряга и ненужного нажима достать твой чемоданчик и принести его сюда. Но ничего больше я тебе не обещаю». «Да и не нужно», — радостно заявил Малхас. «Ты хороший друг, Борис. Я знал, что могу на тебя положиться. Давай-ка пойдем поужинаем». «Я только что с обеда», — объяснил Репетилов. «Иди в свой номер и жди, как я тебе сказал». Малхас согласно кивнул и пошел к лестнице. Борис Семенович поднялся на свой этаж, открыл дверь. Евгения сидела в кресле и смотрела новую музыкальную передачу. Когда он вошел, она поднялась, показала пальцем в сторону телевизора, покачала головой и заявила: «Это какой-то кошмар. Иногда я думаю, что у некоторых режиссеров музыкальных программ элементарно нет ни вкуса, ни образования». «Ты чересчур привередлива», — возразил Репетилов. «Я еще слишком мягко сказала», — убежденно произнесла Евгения. «Таких типов нужно гнать с телевидения. Это настоящая профанация искусства». «Не обращай внимания», — улыбнулся Репетилов. «Ты так и просидела весь день в номере?» «Конечно». «Что-нибудь заказала?» «Нет, мне не хотелось есть. Только просила принести мне кофе». «Значит, ты еще и голодная?» — понял Борис Семенович. «Это уже никуда не годится. Сейчас вызову машину, и мы поедем куда-нибудь в центр города, найдем хороший ресторан». «С тобой куда угодно», — согласилась Евгения. Он подошел к телефону, посмотрел на женщину, потом на ее сумку, стоявшую на стуле. Борис Семенович поднял трубку и попросил соединить его с руководством аэропорта. Дежурная ответила, что Тиняков занят. Тогда Репетилов представился и потребовал срочного разговора. Через несколько секунд Тиняков взял трубку и сказал: «Слушаю вас, Борис Семенович». «Где собран багаж пассажиров погибшего самолета?» – спросил Репетилов. «У нас на 2-м этаже выделили специальную комнату», – доложил Тиняков. «У кого ключи?» «У меня. Дверь опечатана. Но мне звонил Шемяков и сказал, что его люди должны проверить багаж. Он сообщил, что получил разрешение самого Пермитина». «Так и есть. Я сидел рядом с министром, когда он разрешил. Они уже проверяли этот багаж?» «Нет, но обещали скоро приехать. Генерал Шемяков предупредил меня, что будет лично». «Зачем?» – не понял Репетилов. «Он правильно поступает», – убежденно произнес Тиняков. «Это ведь багаж погибших. Потом кто-нибудь из родственников предъявит претензию, мол, в сумке его близкого человека находились деньги или драгоценности. Зачем Шемякову подставлять своих сотрудников? Вот он и решил сам приехать». «Благородный человек», – задумчиво сказал Борис Семенович. «Беспокойный человек», – поправил его Тиняков. «Он всегда принимает близко к сердцу любое событие, каждое происшествие. Вы, наверное, слышали, что у нас разбился в автомобильной аварии подполковник Пилипенко. Нужно было видеть, как участливо отнеслись к его семье сам Шемяков и все его заместители». «Значит, хороший руководитель», — согласился Борис Семенович. «А когда он собирается приехать?» «Не знаю, он не сказал». «Вы можете проверить один чемодан?» Неожиданно даже для самого себя попросил Репетилов. «Как это проверить, раскрыть?» «Разумеется, нет. Просто забрать его оттуда. Мне звонил родственник этого человека, который работает в нашем министерстве, и попросил помочь с розыском багажа». «Сделаем», – уверенно согласился Тиняков. «Сейчас пойду и все сам проверю. Как его фамилия?» «Грищенко», – сказал Репетилов, покосившись на Евгению. «Как вы сказали?» Было понятно, что Тиняков ошеломлен. Борис Семенович собрал всю волю в кулак и повторил: «Грищенко». «Хорошо», – глухо ответил Тиняков. «Я вам перезвоню». Репетилов положил трубку, обернулся к Евгении и попросил: «Давай немного подождем. Сейчас мне должен перезвонить начальник аэропорта, а потом мы сразу отсюда уйдем. Потерпишь?» «Я не так голодна», — сказала она, взяв его за руку. «Мы с тобой так и не пообщались», — напомнила Евгения. «Сегодня останемся здесь на ночь», — предложил он. «А завтра утром улетим, если ты не возражаешь, конечно». «Даже приветствую», — она улыбнулась. «Что вы решили по аварии самолета?» «Все как обычно», — признался он. «Основная вина возложена на погибший экипаж. Глупо, обидно и очень некрасиво. У всех других сторон всегда находятся мощные покровители, а погибших летчиков уже никто не защищает. Поэтому убрали упоминание о моральной ответственности руководства компании «Аэромир» о различных мелких технических неполадках на сухом. Оставили только летчиков. Я долго вчера об этом думал. Может, так правильно? Не надо будоражить людей описаниями технических недостатков самолетов, на которых они летают. Тем более нельзя упоминать про моральную ответственность. Ведь мы все в равной мере морально ответственны за все, что происходит вокруг нас. Я прав? Сейчас мало совестливых людей, заметила Евгения. Мало, согласился он. Даже очень. Нужно делать все, чтобы их было больше. Зазвонил телефон. Он сразу снял трубку и услышал знакомый голос начальника аэропорта. Борис Семенович, это Тинников. Слушаю вас. Вы мне не поверите, но когда я туда пришел, двери уже были вскрыты, без ключа. Приехал генерал Шумяков и лично руководил проверкой багажа. Они тоже искали чемодан Грищенко и почти сразу его нашли. Такой своеобразный, с огнеупорным покрытием. На нем даже бирка уцелела. Этот чемодан унес сам Шумяков. Я, конечно, не стал ему ничего говорить, просто возмутился его самоуправством и сказал, что напишу рапорт. Но он уверял меня, что получил разрешение Пермитина. Мол, этот чемодан принадлежит каким-то знакомцам его родственников. Честно говоря, я удивился. Я ведь помнил, что этого Грищенко упоминали на совещании как пособника-рецидивиста. Когда вы называли его фамилию, я тоже удивился. Но не стал ничего говорить Шумякову. Подумал, что будет лучше, если я сам расскажу вам об этом. Мы закрыли комнату, и я опечатал двери. Но чемодан Грищенко генерал Шумяков унес. «Ничего страшного», — успокоил его Репетилов. «Значит, так было нужно. Спасибо вам за помощь. До свидания». «До свидания», — Тинников положил трубку. Борис Семенович растерянно опустился прямо на кровать. Евгения посмотрела ему в лицо и испугалась. «Что случилось?» – спросила она. Вместо ответа Репетилов достал телефон и набрал номер Малхаза. «Здравствуй», – сказал он бесцветным голосом. «Я проверил насчет твоего багажа. Ты можешь мне не поверить, но чемодан забрал из запечатанной комнаты сам генерал Шумяков. Его люди вскрыли дверь без начальника аэропорта». Малхаз молчал. «Алло, ты меня слышишь?» – спросил Борис Семенович. «Слышу», — ответил Малхаз. — Все понял. Спасибо за важную информацию, Борис Семенович, и до свидания. Я прямо сейчас уеду из Перми, чтобы тебя больше не беспокоить. Через 5 минут меня здесь не будет. Да и ты долго не задерживайся. Это мой личный совет. Репетилов положил телефон рядом с собой на кровать, обернулся к Евгении и признался. — Похоже, я все-таки стану мизантропом. Мне все меньше и меньше хочется ценить и любить людей. Как ты считаешь, это состояние временное или навсегда?